Глава 10. Палец тролля уперся Леру в грудь, ровно напротив сердца, чуть царапнув ткань пиджака. «Думаешь, эта штука вот тут просто так учащённо бьется, да? Или вот та штука?» Палец опустился ниже, недвусмысленно ниже. И я поспешно отвернулась, пряча румянец. «Просто так? Физиология». «Физиология?» — передразнил тролль. «Да? Нет». Смех колокольчиками прокатился под сводом пещеры, и остальные тролли подхватили его, словно горное эхо. «Слушай же! Слушай, человеческий мальчик!» Узловатый палец Арх указал на зеркальную гладь озера за нашими спинами. Лэр Деймер, скованный магией троллей, не мог повернуться. Зато обернулась я и увидела Маар Рё, морскую деву, похожую на своих речных сестер, но несоизмеримо более могущественную и безжалостную. Она была неподвижна, словно высеченная изо льда изваяние. Прозрачные глаза, не мигая, наблюдали за нами. По моей спине пробежал холодок страха. Я увидела, как напряглась спина Лэра Деймера. Похоже, он тоже ощутил присутствие сильной магии. А потом морская дева открыла рот и запела. Все тролли, как по команде, повернули каменные головы к Маар Рё. Её песня без слов завораживала, очаровывала. Даже мне захотелось забыть обо всем, приблизиться, чтобы лучше расслышать все переливы журчащего, как ручеёк, высокого голоса. А уж что говорить о... Наваждение вмиг пропало, сменившись леденящим ужасом. Если даже для меня, девушки, зов морской девы показался бесконечно притягательным, то Лэр Деймер точно не сможет сопротивляться. Я в панике обернулась к нему, мысленно готовясь к худшему. Но вопреки всему, что я знала о магии речных и морских дев, Лэр был неподвижен. Заметив мой испуг, он нахмурился и скосил взгляд в сторону озера, а потом недоуменно посмотрел на меня. «Что такое, Марита?» «Там...» Тихий всплеск воды, и морская дева скрылась в зеркальных водах озера. «Ничего...» Арх рассмеялся еще громче, так, словно только что доказал что-то важное. «Выдумают тоже физиология...» Совершенно по-человечески пробормотал шаман, отсмеявшись. «Вы, человекусы, только и ищете способы, чтобы обмануть природу, да? Вам лишь бы все извратить, изменить, обжечь, переплавить. Железки, на которых вы передвигаетесь, коробки, в которых живете, наука, даже жизни». Тролль трижды щелкнул пальцами. «Соединяете, разрываете, соединяете снова, делаете самих себя несчастными. Это ошибка», — тихо и настойчиво повторил Лэр Деймер. «Ошибка!» Недовольно фыркнув, Арх отступил на шаг. Лэр Деймер поднялся, выпрямляясь. «Вам, синеглазом, настоящее вечно кажется ошибкой, да». Шаман вдруг повернулся ко мне. Агатовые глаза посмотрели в упор, пронизывая насквозь. «А ты, человеческая девочка?» Прозвенел его голос. «Тоже считаешь, что Рея благословляет по ошибке, да?» Я замялась, словно ответ, почти сорвавшийся с языка, вдруг показался неискренним, неверным. «Уважаемый Арх», — запинаясь, выдавила я, — «понимаете, мы не сами решили получить благословение Реи. Это действительно произошло по ошибке. Видите ли, мой друг сварил зелье, куда добавил крупинку слез и...» «Человекус?» — шаман недоверчиво вскинул брови. «В человеческое зелье, да?» Я беспомощно развела руками. «Да, так вышло. И мы очень надеялись, что вы сможете нам помочь. Почтеннейший Арх...» «Нет», — оборвал меня тролль. «То, что пожелало быть связанным, не должно быть разорвано внешними силами. Нет. Присмотритесь к себе, непутёвые внуки богов». Он взглянул на меня так, что невольно захотелось отпрянуть под надежную защиту широкой спины Лэра Деймера. «Присмотритесь к себе. И там, в сердце, отыщите все ответы. Да, это все, что нужно. Да, мы пришли за антидотом», — начал Лэр. «Нет», — резко выкрикнул шаман. «Нет, нет, нет, нет, нет. Если человек ус настолько ослеп, что не видит и не чувствует в себе света Реи, тролли отказываются помогать». Отвернувшись, Арх обратился к обступившим нас троллям. «Арх запрещает продавать человекусам любые ингредиенты. Нет. Таково решение Арх». Каменный круг мгновенно распался. Тролли исчезли, поспешно укатившись прочь. Остались лишь мы трое. «Пока вы не постигнете мудрость Реи», — проговорил шаман, — «никакой помощи не будет. Если вы не желаете принимать дар богини, вам придется пойти сложным путем, долгим, мучительным. Пламя в вашей крови, не найдя покоя, будет разгораться, подобно звездам в ночи. Жечь, ранить. Но раз таково ваше решение, Арх позволит вам неразумным идти своей дорогой». «Да». Шаман резко выбросил руку вперед, щелкнул пальцами, но вместо хрустального звона я услышала грохот обвала, настолько громкий, что заложило уши. Пол под ногами затрясся, словно сама гора содрогнулась до основания от щелчка Арх. Я инстинктивно зажмурилась, вцепившись в руку Лэра Деймера, чтобы удержать равновесие. И вдруг обнаружила, что стою рядом с мобилем на ровной асфальтовой дороге, откуда тролль-страж забрал нас в подземный город. Гора позади нас возвышалась недвижимым монолитом и совершенно ничего не напоминала о той магии, что еще мгновение назад творилось в ее недрах. Беспечно чирикали птицы, шумело под легким теплым ветром листва деревьев. Солнце медленно клонилось к ледяным шапкам хребта Вуори. На противоположной стороне моста послышались громкие голоса, скрип колес и перестук копыт ездовых лосей. Сверкнули на повороте фары черного мобиля с гербом Хельфаста на лакированном боку. Обещанная помощь прибыла как раз вовремя. Четверо крепких рабочих слаженно заталкивали поврежденный мобиль на наклоненную к земле платформу повозки. Лэр Деймер вполголоса договаривался о возвращении в Хельфаст с водителем, тем самым высоким полным мужчиной Свейландсом, которого я видела с утра на стоянке перед мэрией. Все были заняты делом, и лишь я единственная осталась в стороне от общей суеты. Замерев у обочины дороги, я наблюдала за разговором, но мысли мои были далеко. Слова тролля-шамана никак не выходили из головы. Что крылось за ними? Нежелание помогать людям или же нечто большее? Рядом со мной распряженный лось меланхолично обрывал ветки молодой осины. Я приблизилась к нему не без опаски. Слишком свежи были в памяти стеклянные глаза и перекошенные морды дикого стада, едва не скинувшего нас в пропасть. Но ездовое животное вело себя смирно, лишь изредка фыркая в сторону заросших соснами склонов и прядая ушами. При виде меня лось мгновенно успокоился и ткнулся носом в подставленную ладонь, выпрашивая ласки. Короткая мягкая шерсть приятно пощекотала кожу. Я провела рукой по лосиной морде, погладила мощную шею и вдруг почувствовала на себе внимательный взгляд. Пока водитель инспектировал погруженный на повозку магомобиль, Лэр Деймер наблюдал за мной со странным выражением лица. «Марита». Заметив, что я смотрю на него, он подошел ближе. «Я готов отвезти нас в Сторхель. Мой водитель останется с рабочими и проконтролирует доставку мобиля в ремонтную мастерскую». Короткая нас удивила меня, и я не сразу сообразила, что именно предложил Лэр Деймер. «Вернуться вместе?» Похоже, Крас совершенно не знал брата. Несмотря на огромную квартиру в Хельфасте, Лэр вот уже третью ночь подряд собирался провести в загородном особняке, а Крас еще называл дом заброшенным и никому не нужным. Неверно истолковав причину моего замешательства, Лэр Ноур нахмурился. По его лицу скользнула тень беспокойства. «Конечно...» Он бросил короткий взгляд на обрушенное взбесившимися лосями ограждение по другую сторону акведука. «Учитывая все произошедшее, если тебе будет спокойнее с квалифицированным водителем, мы можем поступить иначе. Ты отправишься с ним, а я останусь здесь». «Нет, нет». Я поспешно замотала головой. «Всё в порядке. Я вам полностью доверяю». Краешки губ дрогнули в легкой улыбке. «Спасибо, Марита», — проговорил Лэр и взмахнул рукой, приглашая меня следовать за ним. Служебный мобиль, на котором нам предстояло проделать обратную дорогу, внешне ничем не отличался от того, которым пользовался Лэр Деймер, но вместе с тем казался необъяснимо чужим. Быть может, дело было в чуть кисловатом запахе другого мужчины, смешивавшемся с духом рыбного супа из термоса на заднем сидении, или мелких деталях, вроде продавленного массажного коврика и вестника с Вейланда, торчащего из бардачка. Предыдущий мобиль нравился мне гораздо больше, а здесь я чувствовала себя неуютно, и чем ближе мы подъезжали к месту схода обезумевшей живой лавины, тем сильнее нарастала тревога. Я крепко стиснула в пальцах путеводный камень. Теперь, когда магия полукровки Хельви ушла из него, он казался холодным, безжизненным. К горлу подкатил горький ком. Мы проделали такой путь, едва не погибли, но все оказалось бессмысленным. Лэр Деймер свернул на акведук, оставив далеко позади повозку и сломанный мобиль. Через лобовое стекло, целое, без единой трещины от ударов мощных копыт, была отчетливо различима дорога и повреждённое ограждение. На мгновение мне показалось, будто у обочины лежит мертвый лось, и поспешно отвела взгляд, борясь с подступившей дурнотой. Захотелось зажмуриться и не открывать глаза до тех пор, пока мы не проедем опасное место. Но чернота под веками и неизвестность пугали еще сильнее. «Жаль, что поездка вышла напрасной», — пробормотала я, стараясь разговором отвлечься от гнетущих мыслей. «Эти тролли, какие же они странные. Там, под горой, мне все время было не по себе. Знаете, Лэр Ноур, а ведь я никогда раньше не встречала чистокровных троллей. У нас в Хире только леса и болота. Вот горный народ и обходит наше поселение стороной. Бывали заезжие полукровки, как Хельви. Болотные огоньки все лето по топям светятся. Домовые и духи. Ну, вот и все. А еще однажды в полнолуние я видела духа Пиеру. Или думала, что видела. Это было давно еще в детстве». Я умолкла, смутившись собственной нервной болтовни, и бросила быстрый взгляд на Лэра Деймера. Но, похоже, мои истории не вызвали у него интереса. Он молча смотрел перед собой на серое полотно дороги, и мысли его, казалось, были далеко. Наверное, мне тоже стоило бы умолкнуть, но тишина была слишком гнетущей, слишком нервирующей, и я продолжила говорить. «Тролли, как только Красу в голову пришло добавить в зелье купленные у троллей ингредиенты? Их действие на людей совершенно непредсказуемо. Алхимики не зря запретили их использование. Все правильно, они же совсем другие». Лэр промолчал, не соглашаясь и не оспаривая мое мнение. Опасный участок дороги почти остался позади, и я немного приободрилась. «Вот как их шаман мог подумать, что мы, вы и я, должны быть связаны?» — подумала я вслух. «Мы же как будто в разных эпохах росли. Другие люди, другие учителя в университете. Вы даже застали лосей на улицах Хельфаста. Да что там, именно вы, мэр, сделали нашу столицу красивой и процветающей. Наверное, это заняло немало времени и сил. Вы такой солидный, серьезный, ответственный. Вам должно быть больше 30. Знаете, мне всегда казалось, что взрослые, ваши ровесники, они какие-то другие, совсем не похожие на нас, недавних студентов. взять хотя бы Краса. С ним так легко, просто. Он, конечно, иногда делает жуткие глупости, но зато с ним не соскучишься, даже если захочешь». Я нервно усмехнулась, надеясь, что лэр Деймер поддержит разговор о брате. Но ответом мне была тишина. Правда, уже совсем иного рода. Напряжение, густое и тяжелое, повисло в воздухе. Лицо Лэра помрачнело. Руки крепко сжимали руль. «Мне жаль, Марита, что со мной тебе не весело». Внезапно я осознала, что все это время он прислушивался к моему бессвязному лепету. И слышал каждое слово. Щеки обожгло румянцем стыда. «Лэр Ноур, я вовсе не это хотела сказать. Вы спасли нас, и я очень благодарна вам, но...» «Я понял, что ты хотела сказать», — оборвал он. «Не переживай, я не собираюсь прекращать поиски антидота. И ни к чему не собираюсь тебя принуждать. Я не...» «Чтобы не говорил шаман, это ошибка. И мы ее исправим». Остаток пути мы проделали в молчании. Лэр Деймер смотрел прямо перед собой, оставив меня наедине с невеселыми мыслями. Я не хотела обидеть его. Наоборот, все то взрослое, рассудительное, вдумчивое, что было в нем, восхищало меня задолго до того, как, по милости Краса, мы выпили зелье жгучей страсти. Но, кажется, все же обидело. Мне было до ужаса стыдно. Мобиль мягко затормозил на гравийной дорожке у подъезда к особняку. Лэр приглушил мотор, но отчего-то не спешил выходить наружу. Я напряженно застыла. На одну долгую, почти бесконечную секунду мне показалось, что он высадит меня здесь, развернется и уедет прочь, чтобы больше не возвращаться, пока Крастон не приедет с антидотом. Лэр Деймер обернулся ко мне. Сердце сдавило от глухой тоски. Как будто сейчас мы действительно должны были расстаться навечно. «Простите меня», — выпалила я, прежде чем он заговорил. «Я наговорила глупостей. Поверьте, я не хотела вас обидеть». «Ты меня не обидела», — ровно и отстраненно ответил он. «Мы очень разные, это правда». «Просто...» — я сцепила руки в замок. В голове все смешалось, отчаянно не хватало смелости и недавнего красноречия. «Понимаете, просто вы невероятный мужчина. Вы многого добились. И главное, вы не просто занимаете высокое положение, а по-настоящему меняете жизнь людей к лучшему. Я восхищаюсь вами. Наверное, всегда восхищалась и всегда немного побаивалась. Ведь, знаете, мэр Хельфаста и глупая провинциалка... Смешно, но вы помогаете мне». Хотя могли бы просто оставить здесь одну или выставить прочь. Возите на мобиле, кормите очень вкусными завтраками. Лэр еле заметно усмехнулся, но уже без прежней холодности, и я обрадовалась этому, как девчонка. Вы умный, внимательный, целеустремленный и очень привлекательный. Любая может только мечтать о таком мужчине. Но я не Крастон. Его слова привели меня в замешательство. «Крас?» Совершенно искренне растерялась я. «А при чем здесь он?» Да, Крастон тоже был по-своему очарователен в своей непосредственности и увлеченности, подчас граничащий с безумием. И он нравился мне. Как друг. Поскольку я всегда подсознательно понимала, что мы с ним не сможем быть вместе. Не столько из-за разницы в положении, хотя это, конечно, тоже имело значение, сколько потому, что для совместной жизни он был совершенно не приспособлен. Честно сказать, я всегда хотела видеть рядом с собой кого-то похожего на отца, спокойного, надежного, готового во всем быть поддержкой и опорой. Крас же был совсем другим. А лэр Деймер... «Нет», — покачала головой я, отвечая самой себе. «Нет никакого «но». Вы потрясающий мужчина. И то, что вы не Крас, делает вас только лучше. Для меня. С Красом весело, но рядом с вами... Рядом с вами я, кажется, просто схожу с ума». Пристальный взгляд Лэра Деймера верно заметил все: и легкий румянец, избившееся от откровенного признания дыхания, игулко стучащее сердце. И все условности вдруг рассыпались в прах, сожжённые ярко-синим пламенем свейлонских глаз. Он наклонился ко мне. Медленно, неотвратимо, и я, словно заворожённая, не смогла отвести взгляда от его губ. Зелье бурлило в крови, заставляя страстно желать этого поцелуя. И сейчас я впервые не хотела сопротивляться жгучей страсти. Я повернулась, призывно разомкнув губы. Резкий щелчок замка привёл меня в чувство. Лэр отстранился, так и не коснувшись меня. Кивнул на распахнутую дверь мобиля. «Поднимайся к себе, Марита». Голос его прозвучал глухо и хрипло. «И, пожалуйста, запри свою спальню». «Что?» «Замок», — пояснил он. «Запри сегодня ночью дверь спальни, хорошо?» Не дожидаясь моего ответа, Лэр первым вышел из мобиля и быстрым шагом направился к дому. Я долго смотрела ему вслед. Внутри плескалась совершенно неуместная радость от того, что сегодня он снова ночует здесь, со мной. Поднявшись наверх, я провела пальцами по защёлке на двери. Надо было закрыться. Лэр Деймер просил. Но, повинуясь внезапному шальному порыву, я оставила дверь приоткрытой.